Айзек Азимов. Портативная звезда. Если вообще уместно говорить о романтике там, где за иллюминатором вакуум и холодная тьма, то Холден Брукс, без сомнения, считал себя продолжателем этой традиции. Он мчался к каюте жены своего лучшего друга с намерением настолько ясным, что его не смогли бы затуманить ни километры металла, ни правила приличия. Стучать и спрашивать разрешение Холден даже не подумал. Он распахнул дверь настежь и ворвался внутрь, словно опаздывал на собственную судьбу. Женщина и правда ждала, это стало понятно с первой секунды. Тонкая ночная сорочка едва прикрывала ее привлекательность, а жест, которым она потянулась к нему, был слишком уверенным, чтобы быть случайным. Она вздрогнула, будто от электрического разряда, и темные волосы разлетелись по плечам, подчеркивая бледность округлого лица. Ее звали Селестина Ван Хорн, и прямо сейчас в той же каюте находился ее муж Филипп Ван Хорн. Он сидел в кресле неподалеку, лениво, почти машинально пощипывая мочку уха, как человек, наблюдающий не свою жизнь. Но присутствие Филиппа Холдена не остановило. Холден шагнул ближе, крепко сжал Селестину за плечи, так будто уже решил, что она принадлежит ему хотя бы на эту минуту. Она сразу прижалась к нему всем телом, и их губы встретились в долгом поцелуе. Они отстранились лишь на вдох и тут же снова потянулись друг к другу, будто боялись потерять темп. Поцелуи сыпались один за другим. Холден, задыхаясь, подхватил Селестину на руки, и она обвела его шею, продолжая отвечать тем же сладким, настойчивым жаром. Они почти добрались до кровати, когда до Холдена донесся голос. Слова не произвели на него никакого впечатления, как, впрочем, и сам Филипп Ван Хорн. Сухой, тщедушный, с редкими светлыми волосами и выцветшими глазами, он поднялся с кресла и, смешав негодование с растерянным изумлением, спросил: «Это что вообще такое?» Холден был выше его почти на полголовы и заметно шире в плечах. Он опустил Селестину на ковер, неторопливо развернулся к Филиппу и растянул губы в ухмылке, показав крепкие зубы. Плечи у него напряглись, как перед ударом. В глазах вспыхнуло голодное предвкушение драки. Селестина, прислонившись к спинке кровати, смотрела на происходящее с хищным удовольствием, словно на спектакль, заказанный специально для нее. Филипп, сбиваясь на отрывистый нервный тон, выдавил: «Холден, послушай, прекрати этот цирк сейчас же!» Но Холден уже двинулся вперед мелкими, пружинищими, почти пританцовывающими шагами. Он резко сделал выпад и обрушил на скулу Филиппа сокрушительный удар. Филипп рухнул на колени так внезапно, будто у него просто выключили ноги. В каюте прозвенел возбужденный смешок Селестины. Филипп, морщась от боли, все-таки поднялся и, пошатываясь, заковылял к двери, как к единственной возможной спасительной линии. Но Селестина мгновенно оказалась перед ним. Она раскинула руки, загородив выход, и продолжала посмеиваться, не сводя глаз с мужа. Филипп в ужасе оглянулся, будто только сейчас понял, что остался без воздуха. «Не надо, Холден, не делай этого! Остановись!» И Холден вдруг остановился. В его глазах мелькнуло недоумение, словно он внезапно очнулся посреди собственного движения. Ухмылка исчезла. На мгновение лицо стало почти пустым. Пальцы, уже потянувшиеся к горлу противника, разжались сами собой, будто Холден не вполне понимал, зачем вообще их сжимал. С лица Селестины тоже стерлось хищное выражение. Она медленно отошла от двери, словно потеряла интерес к роли, опустилась на край кровати и почти нервным движением потянулась к сигарете. «Ты прости, Фил. Я понимал, что делаю, но удержаться не мог. Я как будто был обязан, я...» «Знаю», — глухо ответил Филипп, отряхивая пыль с колен и стараясь не смотреть на разбитые вещи. «Это все они!» Холден, словно пытаясь заговорить собственный стыд, тут же повернулся к Селестине. «Селестина, я тысячу раз прошу прощения». «Да ладно». Она пожала плечами так, будто речь шла о пролитом напитке, а не о том, что только что произошло. Филипп бросил на нее быстрый взгляд и резко, почти срываясь, сказал: «Тина, было бы неплохо одеться». Селестина подняла брови, удивленные даже слегка насмешливо. «Не устраивай сцен, милый, я была буквально не в себе, как и любой из нас». Холден продолжал говорить, словно извинения могли вернуть ему контроль. «Они нажимают на наши кнопки и смотрят, что получится. Ты ведь понимаешь, как это работает, Фил. Когда начинается, остановиться невозможно и...» «Заткнись, пожалуйста, и проваливай отсюда!» Отрезал Филипп, не повышая голоса, но так, что каждое слово звучало как команда. Над дверью вспыхнула сигнальная лампочка. Холден напрягся и бросил взгляд на панель, будто увидел там приговор. «Это Грейс», — пробормотал он растерянно и посмотрел на обоих почти умоляюще. «Не надо ей говорить, что тут было». Филипп только повел плечами. «Она и так понимает, что с нами творится». Грейс Брукс вошла осторожно, почти бесшумно. Хрупкая, миниатюрная, с тонким лицом и отчетливой ямочкой на подбородке, она выглядела сейчас еще меньше, чем обычно. Голос у нее дрожал, но она старалась говорить ровно. «Мне страшно, я боюсь оставаться одна». Холден сразу взял ее за руку и сжал пальцы крепко, как спасательный трос. «Все нормально, Грейс. Попробуй лечь. Тебе нужно хоть немного поспать». Когда дверь за ними закрылась, и супруги Ван Хорн остались вдвоем, Селестина молча затушила сигарету и вставила окурок в небольшой вентилятор-утилизатор. Лопасти захватили его и выдули наружу, в отравленный воздух чужого мира, где даже пепел казался лишним. Филипп и Селестина переглянулись, коротко, выразительно. Никаких фраз не требовалось. Все и так было сказано самой реальностью. Они превратились в рабов. Все четверо. В рабстве настолько беспощадном и бесправном, что земные слова не умели до конца передать, как низко их поставили и как мало от них осталось. Холден Брукс и Филипп Ван Хорн служили в смежных отделах администрации управления жилым блоком, там же, где они, собственно, и поселились вместе с женами. У обоих был полугодовой отпуск, и совсем недавно Холден купил подержанный космолет в хорошем состоянии, по крайней мере, так казалось на бумаге и при беглом осмотре. Друзья загорелись идеей устроить небольшое путешествие. Не подвиг и не экспедицию, а простую человеческую авантюру, чтобы хоть ненадолго вырваться из коридоров и расписаний. «Какой смысл иметь космолет?» — горячилась Селестина во время разговоров, когда все четверо обсуждали маршрут. «Если на нем не летать. Вода и воздух фактически безлимитны, если стоит система рециркуляции. Энергия — это не проблема, остается только питание, но припасы можно пополнять почти где угодно. Меня почему-то не вдохновляет мысль пить воду, которая уже была водой», — тихо заметила Грейс, стараясь улыбнуться, но выходила натянуто. «Это ерунда, дорогуша», — отмахнулась Селестина. «Чистая вода и есть чистая. Даже если пришла таким способом. Твои предубеждения — это привет из Средневековья, если хочешь знать». Решение приняли быстро. Управлять космолетом оказалось проще, чем пугали учебники, и уже через неделю Филипп вел машину почти так же уверенно, как Холден. Навигационный справочник с данными по населенным мирам держали под рукой постоянно. Он помогал выбирать интересные точки и не слишком удаляться от цивилизации. По крайней мере, им так казалось. В общем, путешествие действительно могло бы получиться удачным, если бы в какой-то момент не слетела юстировка ионного излучателя. Холден взъерошил волосы, долго смотрел на показатели и, наконец, произнес то, что никто не хотел слышать. «Ну что же, с серьезной неисправностью в гиперпространство не прыгают». «А перед вылетом корабль вообще проходил осмотр?» Ядовито поинтересовалась Селестина, не скрывая злости. Филипп прикусил губу, будто хотел проглотить раздражение вместе с ответом. «Такие вещи не всегда можно предвидеть, черт возьми!» «Тогда что нам делать?» Подала голос Грейс, и в ее вопросе звучала не капризная тревога, а настоящая простая паника. «Ну надо поставить его на ремонт, наверное», — неуверенно произнес Холден, хотя сам понимал, как это звучит посреди пустоты. И тут выяснилось главное. Они были дилетантами в космических поездках. Обитаемых планет рядом не оказалось. До ближайшей не меньше половины светового дня хода, а значит, вероятность долететь туда в текущем состоянии была ничтожной. Холден дважды перелистал справочники, будто мог вытащить из страниц другой вариант. Потом тоже сделал Филипп, медленно, с нарастающей безнадежностью. Рядом с ними была лишь одна звезда, и в ее системе одна единственная планета, где гравитация оставалась терпимой, а температура не превращала человеку в проблему физики. В справочнике она значилась как «Сигмаринген-4» и была отмечена символом, похожим на лезвие кинжала. Такие пометки означали одно — планета необитаема и непригодна для жизни. «Но это же ужас!» — выдохнула Грейс. «Может быть, попробуем починить излучатель прямо на ходу?» «Перефокусировать ионный излучатель без гравитационного поля — работа даже для опытного навигатора. Сложновато!» — объяснил Филипп, и голос у него стал сухим, деловым, как будто это могло удержать их от паники. «Это не для нас!» И они взяли курс на Сигмаринген-4. К поверхности планеты корабль подошел беззвучно и без пламени. Сработал гравитационный щит вихревого поля, созданный двумя микрореакторами, которые, к счастью, все еще исправно тянули службу, равнодушные, надежные и не задавающие вопросов. Сигмаринген-4 с самого начала внушил Грейс отвращение и страх. И не потому, что он выглядел особенно грозно, а потому что цифры из справочника складывались в приговор. Ее не радовал химический состав атмосферы. Плотная оболочка вокруг планеты состояла из азота и аргона в соотношении 3:1 с примесью следовых количеств некоторых инертных газов. Ни воды, ни кислорода, ни даже углекислого газа. Углерода в почве почти ноль, а сама почва, если верить описанию, была почти целиком смесью силикатов железа и алюминия, с преобладанием свободного кремния. Песчинки несвязанного кремния подхватывали неукротимые ветра и гнали по поверхности, отчего и возникала та самая вечная облачность, о которой сухо упоминал справочник. «Прямо как Венера», — пробормотал Филипп, и его худое уставшее лицо на секунду исказило пародия на улыбку. «Самое то для недельки домашнего отдыха». Посадку они сделали днем, но назвать это днем язык не поворачивался. Сквозь густую пыльную пелену пробивалось тускло-серое сияние, слабое, безжизненное, как больничный свет. Оно не освещало, а лишь намекало, что вокруг что-то есть. Грейс передернула, она обняла себя руками и сказала то, что носила внутри с момента посадки. «По-моему, нам нужно включить ультраволновик и вызвать помощь». Холден сразу поднял глаза на жену, в них мелькнула тревога, но и привычный расчет. «Я тоже об этом думал», — признался он. «Только вот аварийный рейд будет стоить нам адски дорого, да, Фил?» «Годовое жалование всех нас, сложное в одну кучу», — кисло подтвердил Филипп. «Ремонтники не летят через полгалактики за мелочью». Весь первый день они методично возились с ионным излучателем, крутили настройки, сверяли показания, проверяли цепи, ругались, снова проверяли. Это была скучная, изматывающая работа, но к вечеру стало ясно. Они не зря потратили силы. Когда вращение планеты перевело серое марево в ночную темноту, и космолет словно утонул в черном, корабль уже выглядел способным выдержать хотя бы еще один перелет. Холден распрямился, потянулся, отложил эргометр и сказал... «Уже темно, может быть, старт перенесем на утро?» «Ну, почему бы и нет?» — зевнул Филипп. «Только все-таки спроси девочек». И что удивительно, девочки не возражали. Грейс, правда, слегка нахмурилась, словно внутри нее спорили осторожность и страх, но все же тихо произнесла. «Если вы считаете, что так будет лучше...» Если смотреть назад, ночь на... Сигмарингене 4 прошла почти мирно, без происшествий, без тревоги, без явных сигналов опасности. Но уже утром, за кофе, Селестина взволнованно объявила, что видела странный сон. Холден, подавив недовольный звук, вспомнил, что ему снилось нечто неприятно похожее, а потом Грейс, внезапно покраснев, резко сказала. «Я о своем сне рассказывать не буду. Давайте просто побыстрее выберемся из этого жуткого места». «Ой, дорогуша, это звучит чертовски интригующе!» — хихикнула Селестина. «Ну не томи, ты обязана рассказать. Мы там были?» «За нами кто-то наблюдает», — ответила Грейс, и голос у нее был слишком серьезным, чтобы это выглядело капризом. «Я в этом уверена». Ну, полно тебе, милочка. Селестина махнула рукой. На этой уродине нету ни капли углерода. Даже я понимаю, что это значит. Жизни здесь быть не может. Филипп вмешался, желая перевести разговор в практическую плоскость. В любом случае, ничто не мешает нам отсюда улететь. Хотите, можем стартовать прямо сейчас. Холден вытер губы салфеткой, встал и кивнул, будто решение было принято давно. Я думаю, надо брать первую скорость. Он ушел к пульту и вернулся через 5 минут, слишком быстро для человека, который собирался запускать корабль. «Это даже смешно», — сказал он и остановился, глядя на остальных с выражением растерянной тупости. «Я не могу заставить себя включить двигатель». Селестина мгновенно вспыхнула. «Что ты несешь? Излучатель же починили». «Система управления в порядке, насколько я вижу». Холден говорил медленно, будто подбирал слова не языком, а усилием воли. «Просто я не могу подойти к пульту, я пытаюсь, но...» Он замолчал надолго, словно сам не понимал, что происходит, и, наконец, выдавил. «Мне страшно». «Страшно?» Вырвалось у троих одновременно. Смущенный, явно униженный тем, что произнес это вслух, Холден посмотрел на Филиппа. «Попробуй-ка ты, Фил». Филипп молча поднялся и вышел, вернулся почти сразу, еще бледнее, чем был. «Страшно до смерти!» — прошептал он. «Я не могу ни к чему прикоснуться!» «Вы что, оба с ума сошли?» Возмутилась Селестина, и в ее голосе прозвучало раздражение человека, которому внезапно отказали привычные рычаги. Филипп не ответил, он повернулся к Грейс и тихо, почти требовательно спросил. «Так что же тебе все-таки снилось?» Грейс побледнела так сильно, что легкий макияж на лице стал выглядеть кричаще ярким, чужим. Но она заставила себя говорить. «Будто вокруг нас какие-то дети, что ли. Они интересуются нами. Во сне я видела, они подглядывают и не выпускают нас отсюда. Это было настолько реально. И сейчас ощущение не проходит. Мне кажется, за нами наблюдают». «Мне тоже так кажется», — тревожно добавил Филипп. Селестина отмахнулась, но в ее резкости появилась новая нотка, как будто она старалась перекричать собственное сомнение. «Милый, это просто смешно. Грейс может выдумывать что угодно, она у нас чувствительная, и место здесь неприятное, но вот и все. А теперь давайте улетать отсюда». «Но как?» — вырвалось у Филиппа. Во взгляде, которым Селестина наградила мужа, мелькнуло откровенное пренебрежение, потом она... бросила, словно бы и между делом. «Если бы я умела обращаться с этим пультом, ты бы точно так же провалилась, как и мы!» Резко оборвал ее Филипп. Грейс вмешалась спокойно, почти без эмоций, но от этого ее слова прозвучали еще тревожнее. «Они и сейчас за нами подглядывают». Филипп будто примерил эту фразу на вкус, задумчиво приподнял брови и, не вставая с кресла, потянулся назад. Пальцы легли на рычаг полярности. И он переключил его так, чтобы наружные люки стали непроницаемыми для взгляда извне. «Я сомневаюсь, что это возможно», — сказал он. Господи, как же он ошибался. Снаружи, примерно в 100 метров от корабля, на поверхности почвы проступали низкие холмики. Не очень четко, но вполне различимо в сером дневном свете. Они располагались с интервалом в 5-10 метров. По меньшей мере 5 штук. Филипп нахмурился, обошел к иллюминаторам на противоположной стороне и, сняв поляризацию, выглянул наружу. Там их было уже 6. «Понятно», — произнес он ровно. «Мы действительно окружены». «Да брось ты!» — возмутилась Селестина. «Песочные горки, это смешно». «Вчера, когда мы сели, их не было», — заметил Холден, не отрывая взгляда от мутного пейзажа. «Это не песок», — тихо сказала Грейс. «Они вообще не материальные, сгустки энергии. А эти горки, ну, как ширма, камуфляж. Как будто им нужно что-то, чтобы мы видели объект, а не их самих». «Какая чепуха!» — вспыхнула Селестина. Филипп, не обращая внимания на ее раздражение, продолжил, будто выстраивал теорию вслух, чтобы самому не сорваться. «Если эти существа телепаты, Тогда их эмоции и мысли могут проникать куда угодно, и, похоже, Грейс просто оказалась самой восприимчивой. А я, значит, нет. Селестина внезапно вскочила, почти прокинув кресло. Это что, идиотская шутка, что ли? Вы трое решили меня разыграть? И в этот момент Грейс, несмотря на напряжение, несмотря на страх, вдруг рассмеялась. Не просто хихикнула, а взорвалась смехом, как будто внутри нее сорвало какой-то клапан. Селестина окончательно рассвирепела. «Тебе смешно, да?» Грейс сумела лишь мотнуть головой, отрицательно, отчаянно. Она не могла выговорить ни слова, смех душил ее. Слезы градом катились по щекам, она согнулась пополам, захлебываясь, и уже через секунду этот приступ переломился в столь же неудержимые рыдания. Почти сразу к ней присоединился Филипп. Сначала вырвались несколько неопределенных смешков, потом он как будто не выдержал и расхохотался громко, без контроля. Еще миг и Холден тоже бился смехом. Его тяжелый баритон заглушал все остальное, будто корабль заполнила чужая безумная музыка. Селестина уже плакала. Она вскрикнула. «Изо всех мерзких, презренных...» Запнулась в отчаянии, пытаясь найти самое точное слово, и вдруг сама сорвалась в пронзительный истерический смех. «Прекратите, да прекратите же!» — закричала Грейс, и голос ее дрожал между слезами и паникой. Постепенно, один за другим, в той же последовательности, в какой их накрыла эта волна, они затихали. Холден первый вернул дыхание под контроль, следом выдохся Филипп. Последней успокоилась Селестина. Она прижимала платок к глазам, словно пыталась стереть не слезы, а сам факт случившегося. «Они управляют нами», — выпалила Грей, захлебываясь страхом. «Это все они могут заставить нас делать что угодно». Спорить было бессмысленно, каждый из них только что почувствовал это на собственной коже. Лишь Селестина, собрав остатки упрямства, выдавила слабый аргумент. «Но ведь справочник же говорит, что планета необитаема». Филипп устало кивнул, будто ожидал этой реплики. «Наш справочник основан на очень поверхностных исследованиях. Какая-то экспедиция прошлась бортовым спектрометром и увидела, что нету кислорода, нет углерода, нет воды. Обычно это значит, что и жизни нет. Держу пари, им и в голову не пришло высаживаться на поверхность Сигмарингена-4». Грейс не отводила взгляда от входного люка и прошептала, словно сама себе. «Дети играют возле муравейника. Смотрят, как суетятся муравьи. Положат соломинку поперек тропинки и наблюдают, что будет. А некоторых просто топчут». Филипп сглотнул и сказал уже практично, почти деловито. «Холден, пора запускать регенерацию воды». «А это обязательно?» Попыталась возразить Грейс, будто надеялась оттянуть момент, когда их жизнь окончательно сведется к физиологии и выживанию. «Ой, не говори глупостей!» Резко оборвала ее Селестина, и в голосе звучала злость человека, которому нужно держаться за привычные объяснения. «Жидкие отходы электролизуются, водород и кислород сжимаются и уходят на хранение. Потом при необходимости они снова вступают в реакцию, и получается вода максимально чистая. Настолько чистая, что туда приходится добавлять минеральные таблетки, иначе это почти дистиллят». Холден молча ушел в машинный отсек, и через несколько секунд по корпусу прокатился тихий гул. Заработал регенератор. Филипп облегченно выдохнул. «Ну что же, по крайней мере, это нам позволили». Светлая часть суток подходила к концу. За это время Холден трижды пытался запустить корабельный двигатель, Филипп дважды. Ни одна попытка не дала результата. «Слушай», — зло сказал Холден, — «надо атаковать эти чертовы кучки. Прикончим парочку, и все, у нас же есть бластеры, в конце концов». «Да они тебе и подставятся, дубина, конечно», — огрызнулся Филипп. Разочарование делало его грубым, и он уже не следил за словами. Холден не отреагировал, он был слишком сосредоточен на одном — сделать хоть что-то. «Я все равно попробую», — упрямо сказал он. «Надену скафандр, выйду наружу и разгоню их. Не получится, значит, не получится, но хотя бы попытаюсь». Филиппа накрыла волна злости, горячая и беспомощная. «Да в чем смысл? Они не дают нам даже подойти к управлению, а ты собрался подойти к ним самим?» «Заткнись, Фил», — вмешалась Селестина резко. «По крайней мере, Холдом им пригрозит. У тебя что, есть предложение получше?» Филипп стиснул зубы. «Нет». Холден влез в скафандр из металлического латекса, тщательно подогнал крепление, закрепил шлем, затем поднял бластер и упрямо, молча направился к воздушному шлюзу. Филипп пожал плечами и, не глядя на Селестину, обратился к Грейс. «Ничего у него не выйдет, он только зря полезет под удар. Не дай ему выйти, Грейс!» Селестина тут же резко повернулась к той, словно защищая чужую затею, как свою собственную. «Не лезь. Фил суетится только потому, что сам боится. Ему просто невыносимо, если кто-то окажется смелее». «Перестань!» — отрезал Филипп. «Тебе не приходит в голову, что я один этот корабль не поведу? Нам нельзя терять Холдена!» Грейс произнесла бесцветно, как будто сообщала погоду. «Ему ничего не грозит. Я не чувствую по отношению к нему угрозы». После этого на них вдруг навалилась пустота. Они сидели почти не шевелясь и молча провожали взглядом Холдена Брукса. В скафандре из металлического латекса он выглядел громоздким и нелепым, как робот, собранный наспех и поставленный на человеческие ноги. Он вышагивал медленно, неуклюже и, покинув корабль, оказался на поверхности планеты. Там по нему сразу ударил ветер. Холден пригнулся, а вокруг с земли поднимались маленькие песчаные смерчи, закручиваясь в узкие вихри. Все трое увидели, как он поднял бластер и взял на прицел ближайший холмик. Рука у него не дрогнула. Они сами не заметили, как задержали дыхание. Холмики, эти серые невнятные бугры, не пошевелились. Не подали ни малейшего признака жизни. Холден выстрелил. Ударная волна бластера разрушила ту силу притяжения, которая удерживала молекулы песчаного образования в связанном виде. И первый же холмик исчез мгновенно, без вспышки, без огня, без звука. Просто рассыпался в пыль, осев на месте. На уровне почвы остались какие-то материальные остатки, будто оболочка, которой больше нечего было прикрывать. Холден перевел прицел и выстрелил во второй холмик, потом в третий, потом еще. Они исчезали один за другим, как плохие декорации, которые убрали со сцены. И при каждом выстреле Селестина возбужденно вскрикивала, словно подгоняла его изнутри каюты. «Вот так, так их, отлично, молодец! Хватит с ними церемониться!» Филипп молчал, губы у него были плотно сжаты, будто он держал на замке не слова, а страх. И вдруг он резко выкрикнул. «Смотри!» Он указал туда, где только что был уничтоженный холмик. На его месте тут же поднимался новый, будто вырос за секунду. И так происходило везде. Там, где Холден сметал холмик выстрелом, почти сразу появлялось новое образование. Не из-под земли, а словно из воздуха, из самой серой мглы. Холден оглянулся, плечи у него поникли, руки бессильно опустились, даже... Карикатурная тяжеловесность скафандра не могла скрыть, что его захлестнули отчаяние и тупое горестное недоумение. Он постоял мгновение, потом медленно, с трудом переставляя ноги, направился обратно к кораблю. Обед все четверо провели в полной тишине. Никто не чувствовал голода. Каждый мрачно ковырялся в тарелке, как будто это занятие могло занять руки и не дать мыслям разойтись. Первым заговорил Филипп. «Значит, Грейс права, они действительно энергетические существа. Мы взрываем лишь то, во что они прячутся. Уничтожить почву, которая их укрывает, — это примерно как разорвать на человеке рубашку, он всегда найдет другую». Он помолчал и добавил с досадой. «Если бы мы могли действовать прямо на их разум, непосредственно...» «И как же ты себе это представляешь?» — буркнул Холден, не поднимая глаз. «Есть такая штука — психология». «Есть», — вставила Селестина. «Но что тебе известно об их психологии?» «Ничего». Филипп снова пожал плечами. «Но они разумны, а значит, способны испытывать эмоции. Иначе им не было бы так интересно дергать нас за ниточки». Они заставили нас бояться, следовательно, и мы можем заставить их испытать страх. Это ведь, по ощущению, Грейс, всего лишь дети. Но вот что-то бластера они не испугались, — заметил Холден. Потому что понимают, это не убивает их, — ответил Филипп. Нет причины бояться. Смертью они, вероятно, должны пугаться, но как убить энергетическое существо? Чем его вообще запугать? Болью? Потерей близких? Угрозой безопасности? Селестина фыркнула, явно раздраженная тем, что разговор уходит в теории. «Ой, ты скажи еще, что их напугает привидение. Ты правда думаешь, они начнут дрожать от ужаса при виде духов?» Филипп уставился на нее, подняв брови, и на его лице вдруг мелькнуло то самое выражение, которое бывает у людей, когда случайная насмешка попадает в цель. «Ты права!» — выдохнул он. «Неизвестно. Любое существо боится того, чего не понимает. Того, чего нету в его опыте». «Ага», — возразил Холден. «Корабль тоже был мне по опыту, но они его не испугались». «Потому что корабль они воспринимают как другую форму материи», — быстро нашелся Филипп. «Да и нас тоже. Мы для них просто иной разум в странной оболочке». Он задумчиво посмотрел туда, где в серой пыли едва угадывались пригорки, и протянул. «Но что есть такое, о чем они вообще не имеют представления?» Грейс вдруг подала голос, тихий, сонный, будто отвечала издалека. «Солнце, ясное небо, свет звезд над головой. Они этого не видели никогда». «Спорить не буду», — сказала Селестина. «Только вот мы звезды сюда не притащим. Они, увы, не переносные. Так что... что толку от этих разговоров?» Грейс медленно поднялась, на лице у нее появилось странное полусонное выражение. Губы чуть приоткрылись, она плавно, будто скользя, подошла к Холдену и почти неуловимым движением оказалась у него на коленях. Улыбнулась медленно, подняла лицо. Когда она заговорила, слова звучали расплывчато, с тянущейся неестественной мягкостью. «Отнеси меня в кроватку, Холли, я так странно себя чувствую». Она прижалась щекой к его щеке и продолжала улыбаться. Холден вспыхнул, так резко, будто ему плеснули в лицо кипятком. «Грейс, ты что?» Выдавил он, пытаясь отодвинуться, но не решаясь оттолкнуть. Грейс запрокинула голову, бросила на Филиппа и Селестину чуть мутный, почти пьяный взгляд и протянула. «Тебя смущают эти двое? Пара вот этих?» И выругалась таким словом, что у Филиппа глаза полезли на лоб. Селестина же только сухо хмыкнула. «Ну и ну. Вот это да, маленькая Тихоня». Холден смущенно вскочил, крепко придерживая жену. Грейс прильнула к нему тесно и так выразительно, что сомнений в ее желании не оставалось. «Да, чертовы твари», — процедил Холден. «Ладно, я, пожалуй, уведу ее отсюда». Он вернулся минут через 30, и по одному его виду было ясно. Он пытается сделать вид, будто ничего особенного не случилось. И не получается. «И получше», — неловко пояснил он, — «но голова разболелась». Грейс просила передать, что ей ужасно стыдно за эту выходку. «Вы только не напоминайте ей, хорошо?» Селестина лениво пожала плечами. «По-моему, ни в ее поведении, ни в ее словах нет ничего такого». Холден, будто не слыша, продолжал жалобно с растущей беспомощностью. «Но вот только как это остановить? Если мы будем молча терпеть, они заведут нас куда угодно. До такого, что и представить страшно, мы же друг друга поубиваем к чертовой матери или натворим еще чего похуже». И спустя каких-то 2 часа его собственные слова сбылись с пугающей точностью. Холден ворвался в каюту Ван Хорна, вкинулся к жене лучшего друга, и в этой попытке едва не прикончил самого Филиппа. Когда Холден, наконец, пришел в себя и ушел, Филипп тяжело опустился на край кровати. Локти уперлись в расставленные колени, пальцы бессильно переплелись. Лицо стало одновременно растерянным и несчастным, как у человека, которому объяснили, что его жизнь больше ему не принадлежит. Селестина бросила сухо. «Да не из-за чего себя изводить, что толку? Хочешь, дам тебе снотворного?» Филипп поднял глаза, посмотрел на нее, но взгляд был словно сквозной, и мысли его находились где-то далеко, от каюты. далеко от боли в скуле и далеко от унижения. «Портативная звезда», — произнес он. «О чем ты?» «Портативная звезда», — повторил он, и голос стал живее, будто в нем внезапно зажгли искру. «Это может сработать!» Он вскочил, пальцы сами собою сжались в кулаки, движения стали резкими, порывистыми. «Так дальше продолжаться не может. Разве это не очевидно?» Селестина прищурилась. «И что же ты собираешься делать?» Филипп не ответил, он выскочил из каюты и почти бегом рванул в машинный отсек. Там, с лихорадочной собранностью, он принялся разбирать регенератор воды. Снял узлы, вынул сосуды с газами, отделил их с такой осторожностью, будто трогал не оборудование, а живое существо. Затем, не торопясь, перекрутил оба шланга, закрепил их проволокой, выдранной из запасного электроаккумулятора, и соединил в прозрачную кварцевую алгиновскую трубку с совмещенными штуцерами обоих шлангов. Вернулся к регенератору, высвободил тонкую карандашной толщины пробирку с катализатором. Прищурившись, он заглянул на губчатое платиново-черное содержимое, задержал дыхание, словно проверял не вещество, а собственную решимость, и сунул пробирку в карман. Потом снова бегом в салон, где он схватил скафандр. Трое остальных молча следили за его действиями. Холден с престыжным видом и беспокойными глазами, будто хотел помочь и боялся сделать хуже. Грейс настолько бледная, что лицо казалось пергаментным, Селестина — подкрашенная. Но на этот раз как-то небрежно, словно красилась не для красоты, а чтобы доказать себе, что она все еще хозяйка своего тела. Она окликнула его. «Уходишь?» «Не беспокойся», — мрачно буркнул Филипп и повернулся к Холдену. «Помоги мне это надеть!» Холден подхватил газовые сосуды, закрепил их на спине скафандра рядом с цилиндром дыхательной смеси, затем перебросил оба шланга через плечи Филиппа, устроив их так, чтобы те не мешали движению. Филипп переложил пробирку с катализатором из кармана брюк во внутренний карман комбинезона. Туда, где не потеряется, потом окунул палец в стакан с водой и аккуратно провел им по внутренней поверхности кварцевого кожуха. Туда, куда собирался опустить оба переплетенных шланга. Движение было точным, почти церемониальным. Селестина неуверенно пробормотала. «А откуда, интересно, мы будем брать воду, если ты...» Но на полуслове осеклась. В общей тишине ее вопрос прозвучал слишком по-человечески мелко, слишком не к месту. «Будь осторожен, Филипп», — тихо сказала Грейс. «Спасибо», — смущенно ответил он и натянул шлем. Покидая корабль, Филипп Ван Хорн вдруг остро почувствовал, что отрезан от мира людей. Он заранее поляризовал воздушные шлюзы, и теперь за спиной у него была непроницаемая глухая тьма, такая, будто корабль исчез, а вместе с ним исчезла привычная реальность. Он отходил от корпуса медленно, ветер дул в спину и выл так, словно разговаривал сам с собою. Это завывание было почти единственным звуком, который достигал его ушей, и еще смутное ощущение присутствия тех, кто обитал на планете, любопытных, настойчивых, слишком близких даже тогда, когда их нельзя увидеть. Сделав несколько шагов, Филипп остановился и открыл краны обоих газовых сосудов. Он почувствовал мягкое давление. Кварцевый кожух начал наполняться. Филипп прикрыл его рукой в большой латексной перчатке, словно защищал маленькое чудо от пыли и ветра, приподнял штуцеры. Он надеялся, что местные существа видят его или хотя бы ощущают его присутствие тем способом, который им доступен. И тут в голову вцепилась неприятная мысль, от которой внутри стало холодно. А если у них вообще нету зрения? Если они способности этой лишены полностью? Филипп с усилием оттолкнул страх. Нет, нет, хоть какая-то зрительная чувствительность у них должна быть. Должна, иначе как они вообще ориентируются, как выбирают места, как окружают? Он достал пробирку с катализатором и поднес к открытой верхней стороне кварцевого кожуха. На мгновение его окрылила яростная уверенность. «Да, это сработает! Должно сработать!» Но следом поднялся новый шквал сомнений. Неужели спасение может оказаться таким простым? Неужели все решится одним почти школьным фокусом? Или он сейчас опозорится, вернется на корабль униженным, и окажется, что надежда была просто еще одной ниточкой, за которую дернули. Он снова поднес пальцы к кожуху и замер. Мысли роились тяжелые и мрачные. Эти существа умеют управлять человеческими чувствами, они великолепные манипуляторы. А это сомнение, что сейчас давит на него, оно точно его, Филиппа, или это тоже не он, а кто-то рядом, кто вкладывает в голову правильную слабость в правильный момент. Он решил было, что сомнение его собственное, и тут же сомневался в этом тоже еще. Уверенность, возникшая, когда он придумал портативную звезду, не была ли слишком бурной? Не пытаются ли они помешать ему именно так, раздувая уверенность до абсурда, чтобы потом обрушить ее и оставить его сломанным? Еще раз, теперь уже нарочито, с умыслом их перехитрить, он коснулся пальцами пробирки, будто собирался взять ее в руку. И тут же его накрыло отчаяние, густое, темное, беспросветное, как ночь вокруг. Все это бессмысленно, ничего не выйдет, и что же тогда делать? Но внезапно Филипп уловил важную деталь. Эта мрачность накатывает слишком стремительно, она не вырастает из размышлений, не рождается изнутри, как настоящая безнадежность. Она поверхностна, как чужая пленка на сознании, а значит, депрессию ему не подарил собственный разум, ее подсунули. Если ее подсунули, с ней можно бороться. Филипп начал борьбу, борьбу с отчаянием, борьбу с собственной уверенностью, что все обречено. Он злоударил по кварцевому кожуху, внутри которого клубились водород и кислород, и приказал себе: «А ну, перестань относиться к провалу как к неизбежности». Он отталкивал страх, но страх быстро мутировал в безотчетный ужас, похожий на ту паническую волну, что не позволяла ему подойти к пульту управления. Только вот тогда там требовалась целая последовательность действий, десятки движений одно за другим, и каждая вызывала новый приступ подавленности. Но сейчас же задача была почти смешной по простоте. Прикоснись одним предметом к другому, пустяки же! Абсурдно, что именно это кажется невозможным. Тьма стояла такая плотная, что он не видел, насколько близко подносит пробирку к поверхности кожуха. Он двигался на ощупь, пока пальцы не подсказали, осталось всего несколько дюймов. От напряжения лоб у него вспотел, и пот казался холодным внутри шлема. Он отвоевывал свое сознание дюйм за дюймом, всеми силами воли, всеми остатками «я», которые еще не сумели у него отнять, и сумел поймать момент, когда металл наконец коснулся кварца. Контакт был почти неощутимым, слабая мгновенная отметка. Ее тут же попыталась смыть новой волной отчаяния, но этой отметки оказалось достаточно. Влага, которую он заранее провел пальцами по внутренней поверхности, сработала как дополнительный катализатор. Взаимодействие порошковой платины со следами воды запустило реакцию водорода с кислородом. Пламя вспыхнуло. Бледно-голубой свет заплясал в пыльном воздухе, который проник в кожух через открытый конец. Он вспыхнул, как звезда нестерпимой яркости, мигнул несколько раз и вдруг стал гореть ровно, непрерывно. И Филипп Ван Хорн внезапно ощутил, страхи исчезают. Не ослабевают, а именно улетучиваются, будто их никогда и не было. Разум и чувства освободились так резко, что это даже испугало. Неужели получилось? Они ушли? Все до единого? Там... Куда не доставал голубой свет, оставалась прежняя кромешная тьма, но в голове у Филиппа стало ясно. И теперь он понял, насколько мощным было чужое воздействие последние двое суток. Стоило ему исчезнуть, и как будто огромный валун скатился с плеч. Он закричал в микрофон во всю мощь легких: «Холден! Холден, бегом к пульту управления!» И сам, насколько мог быстро, в своем неуклюжем скафандре поспешил к кораблю. Двое мужчин склонились над пультом, женщины спали. Лишь когда напряжение немного отпустило, Филипп сумел подробно объяснить Холдену, как они избавились от этих безумных детишек. «Дело же не просто в свете», — говорил он. «Они знали, что такое освещение. У них есть этот серый дневной свет. Он падает с их облачного неба. Он мог бы быть ярче или слабее, но для них это все равно был... Тот же самый привычный лоскут небес, только опущенный к земле. Нет-нет, сбить их с толку могла только вспышка огня. Я не понимаю, почему? Холден качал головой, искренне не улавливая. Их мог поразить только голубой, прерывистый свет. Его нужно было двигать, носить с собой, тогда они испытывали бы настоящий ужас. Свет в ладони. Портативная звезда, понимаешь? Не размазанный поток сверху и не лампы корабля. Филипп говорил быстро, с горячей убежденностью. Вспомни, пламя не существует в этом мире. Здесь атмосфера из азота, аргона и песка. Миллионы лет на Сигмарингене-4 ничего не горело. До тех пор, пока я не позволил кислороду и водороду с сжатым давлением сгореть друг в друге. И они столкнулись с тем, чего их опыт не знал, с непостижимым, поэтому и разбежались. В конце концов, это же действительно словно дети. Корабль снова шел в космической темноте, уже среди дружелюбного, спокойного света звезд. Холден глубоко выдохнул, будто выпускал из себя последние сутки. «Наконец-то один перелет, и мы будем вблизи Земли день-два, не больше. Надо сообщить об этих энергетических детишках, вот только знаешь, Фил?» «Что?» «Мне кажется, не обязательно рассказывать обо всем, что с нами было». Филипп помолчал. «Пожалуй, да. Лишь бы попытаться забыть», — продолжил Холден. «Это всего лишь контроль над сознанием. Если мы вычеркнем это из памяти, так будет правильнее». «Да-да, гораздо правильнее», — кивнул Филипп. Но слова, сказанные Холденом, странным эхом стукнулись у него в голове. «Контроль или не контроль? Сможет ли он вообще жить как раньше, если перед внутренним взглядом снова и снова всплывает Селестина, заградившая ему выход, и Холден позади нее, тянущийся к его горлу? Перестанет ли он слышать тот ее дикий смех? Забыть!» И тут за стеной вдруг взорвался хохот Селестины. Филипп невольно и совершенно бессмысленно зажал ладонями уши. «Чего такое? Что случилось?» — участливо спросил Холден. «Да ничего!» — мрачно ответил Филипп.